Заполоцк-Витебск приходилось вести трудную военно-дипломатическую борьбу с Миндовгом. О более отдаленных землях и говорить нечего. Потеряно Причерноморье, Поволжье, оборваны пути на Кавказ, в Среднюю Азию, в Переднюю Азию, разрушен Константинополь. Отдалилась Галицко-Волынская Русь. В Прибалтике немцы и датчане, в Финляндии шведы. Но все же суздальско-новгородские полки хоть с трудом удерживают Карелию, Неву, Нарову, Псков. Путь в море не закрыт. И однако из его рук год от года все заметнее ускользало руководство внешними сношениями, сношениями с Ордой и обороной границ. Всплыли старые распри с местными боярскими гнездами. Сперва издавна крамольные рязанские князья и бояре, а потом и ростовские, и другие потянулись в Сарай и Каракорум. Особенно угодничал ростовский Глеб Васильевич. Сей от юности своей, от нахождения поганых татар и попленения от них русской земли, начал служить им. Подкупом и низкопоклонством, женясь и братаясь, обретали такие князья самостоятельное право знать Орду. Среди князей-современников Калки и Сити царил разброд. Распространилось недоумение в людях. Одни, готовые было на отчаянный риск, теперь смирились. Другие вовсе не хотели рисковать. Жили сегодняшним днем, грабили ближних, пировали, сопя горе в чаре. Все, и князья, и бояре, и люди духовные, вдруг стали ссылаться на давно известные на Руси в переводах откровения, приписываемые епископу из Ликии Мефодию Потарскому, умер в 311 году, который предвидел конец света, пророча гибель Византии под острием меча народа семени Измаилова, некогда загнанного библейским Гедеоном, в пустыню Ефривскую. Византия пала от меча других латинских рыцарей, а вот Руси так было уготовано пасть под саблей татар, новых измаильтян. Мрачный рисовал Мефодий судьбу поверженных, и не потому отдаст Бог всю землю измаильтянам, что любит их, но за беззаконие христиан. И никогда не было, и не будет такой скорби, как во времена их господства. Вознесется сердце губителем. Будут под ермом их люди, и скот, и птицы. Спросят они дани себе, и у мертвых, как у живых. Не помилуют они нищего и убогого, а бесчестят всякого старика и оскорбят. Посмеются они сияющим в премудрости. Все до странности похоже. И будет путь их от моря до моря, от востока до запада и от севера до пустыни Ефривской. И пойдут по тому пути в оковах старцы и старицы, богатые и убогие, алчие и жаждые, мертвых называя счастливыми. Запустеют тогда города, истребится красота гор, земля наполнится кровью, и удержит свой плод. Неужели нет надежды на конечную победу над Ордой? Ведь не могли христиане не одолеть варваров. Но как? На кого надеяться? На князей? Число княжений все растет. После нашествия оно удвоилось. Тверское, Стародубское, Суздальское, Костромское, Городецкое, Галичское, Ярославское, Белозерское, Московское. Уже 18. Сколько их будет еще? Какой оставит Александр Русь? Кто ее защитит? Князья все перессорятся на другой день после его смерти. Отец упорно, словно ничего не изменилось, оставался в опустошенном Владимире. Он, его сын и преемник, делал то же. хотя уже нет ни сил, ни средств.